«Волька!» — вернул меня из воспоминаний какой-то заполошенный голос Рыка. «Ты там уснул, что ли?» Я открыл глаза и непонимающе посмотрел на своего товарища. «Ты посмотри, что происходит!» — воскликнул он и бросил взгляд вперед. Я тоже посмотрел вперед, только-только осознав, что мы уже никуда не едем, а стоим, сгрудившись, а прямо поперек дороги с двух сторон зажатой лесом, растянувшись так, чтобы исключить для нас любую возможность проехать, стоят с полсотни всадников. Шагав 20 перед ними, на могучих боевых конях восседали двое, и одного из них я точно узнал. Это был сэр Реджинальд, граф Дерский.